тишина кричит, но ее не слышу. Сквозь стекло я вижу свое прошлое. Тени, что оставили следы на крыше. Тени, где любовь исчезла просто. Каждый шаг, как ветер в пустоте. Каждый взгляд, обрывки в темноте. Звучат, но они как призрак, слова любви разбиты на части. Время течет, оставляя лишь виск. В тени я ищу утерянное счастье. Каждый миг как осколок мечты. Каждый звук — это мы.